С другой стороны, они действительно никогда не занимались тем, что доказывали вину демона или пользователя запретной магии. Их орден не подчиняется Кельталосу и, несмотря на хорошие слова, эльфы видят в них угрозу. Штаб ордена находится в Далароне, и эльфы часто воспринимают их как силы людского королевства. Похоже, что решение проблемы Даркхана вызвало обиду и желание показать себя у некоторых магов Кельталоса. Попытка создать подконтрольную им силу, отвечающую за борьбу с демонами, довольно легко понять с точки зрения тактической ценности. Кроме этого, они делают нечто подобное. Их орден использует артефакты демонов и изучил основы магии демонов. В конце концов, чтобы противостоять призыву демона, надо знать, как работает призыв верно. Единственная опасность – это возможность неспособности эльфов контролировать проблемы. Но он видел теорию магии крови, и несмотря на то, что она берет свое начало из магии крови натризимов и находится в категории некромантии, довольно безопасная школа магии, использующая внешнюю манипуляцию. Если они будут также изучать демоническую магию, как и некромантию, если эльфы успешно будут бороться с демонами, это снизит им работу. Но зная эльфов, они скорее будут решать только свои проблемы внутри границ, игнорируя проблемы в других местах. Вздох. Но они не имеют права это запрещать. Однако я надеюсь на возможность отправить периодическую проверку. Изучение демонов — очень опасное занятие, и у нас есть некоторые подозрения на возможность попадания некоторых ваших магов под влияние демонов. Кроме этого, знание слабости демонов. У них нет смелости эльфов поработить демонов и выбивать из них информацию. Беловир кивнул. Это возможно, но они не должны долго находиться в королевстве или мешать нашим интересам. Кроме этого, следовать законам королевства. Мы предоставим знания уязвимости демонов как союзники ордена в борьбе с демонами. Маги кивнули и пришли к согласию. Парламент Лунасвита бурно вел дискуссию в результате пропажи принца. Совет Лунасвита, представляющий высшую власть Кельталоса, созвал экстренное совещание. Нет сомнений в том, что на этом совещании обсуждаются важные дела, но их интересовало совсем не то. Старый Тирон был в Совете Лунасвита. Он являлся старшим членом Совета, и неформально его часто считали лидером. Старый эльф, живший со времен их изгнания с Калимдора, всегда пытался направить старания Совета в нужное русло. Всю жизнь он боролся за королевство, а когда стал слабым, то боролся уже на политической арене. К сожалению, он устал, но в лице своего внука видел надежду и не спешил отдавать свое место. Один из семи участников парламента всегда оставался самым верным слугой короля, и, вероятно, лишь смерть даст ему покой. Время от времени лицо старого тирана очень уродливое. Приступ кашля. Взяв свою усталость в руки, он сказал очень медленным тоном: «Как вы все знаете, принц пропал на неопределенный срок, и возник конфликт с бронзовыми драконами. К счастью, ночнорожденные — прекрасный союзник, и несмотря на пропажу принца, их статус сателлита остается прежним». Эльфы вокруг шептались, но не комментировали. Кашель. Выпив зелье, он почувствовал себя лучше, затем сказал нежным тоном: «Мы будем продолжать исполнять приказы принца, и я думаю, что пересматривать его проекты, вмешиваясь в его реформы, будет неуважением к стараниям принца. Кроме этого, статус Кельталоса будет отсутствующим, а не мертвым из-за слов лидера Сурамара». Он озвучил свое мнение касательно предложения особенно наглых членов Совета. Вздох. «Неужели мы собрались ради такой ерунды? Вы хоть понимаете, как разозлили короля своим поведением?» Старый Тирон глубоко вздохнул и вдруг резко и громко сказал: «Это необходимо решить немедленно проведением голосования Советом Лунасвита. Чем дольше длится разбирательство статуса наследника и легитимности составленных им договоров, тем больше других проблем накапливается». Все задержали дыхание и посмотрели на разгневанного старого парламентария. «Давайте быстро голосовать», — холодно сказал старый Тирон. «Глава парламента, прости меня». Один из членов встал и высказался: «Даже в это время наш король все еще не может выступить, чтобы руководить общей ситуацией. Это уже... Помолчи. Ты хоть знаешь, как он отреагирует на ваше желание дать принцу статус убитого наследника? Я считаю, такой вопрос не требует его присутствия». В это время молодая эльфийка неожиданно встала и спросила: «Итак, президент парламента, что вы думаете о перспективах Сурамара? Джанис Ветрокрылая, вы также являетесь членом побочной семьи Ветрокрылых. Является ли этот вопрос значимым?» «Девочка, твоя позиция – это интересы Ветрокрылых, а они самые верные королевские силы в данный момент времени. Преимущество, которые получает эта семья, столь велики. Ты понимаешь, что ставишь свою семью под удар?» Высшая эльфийка по имени Джанис сказала с улыбкой. «Конечно, это имеет смысл. Парламентский старший, теперь нужно разобрать преимущества расколотых островов и верность старой правительнице Сурамара сомнительно. Кроме этого, проекты принца нуждаются в более компетентных лидерах». Тирон был разочарован эльфийкой. «Я дал тебе шанс забрать слова назад. Какие варианты?» Эльфийка без страха ответила. «Мы назначим лидером Сурамара одного из семьи выдающихся дворян Лунасвита. Этот город должен следовать приказам нашего королевства. Я не понимаю, как подчиненный нам сателлит не обязывался платить налог. Какой смысл тогда в таком сателлите? Нужно пересмотреть все договоры с этим городом. Кроме этого, лидеры, назначенные принцем, некомпетентны. К сожалению, он ум пропал. Но мы должны исправить ошибки, которые он сделал по неопытности. Я предоставила список достойных кандидатов. Думаю, большое количество молодых наследников дворянских семей даст возможность достойным семьям с тысячелетней историей получить заслуженное. Ты обостряешь обстановку. Это точно не позиция ветрокрылых, ведь по сути ты отбираешь у своей семьи преимущество и отдаешь всем. Эта фраза полностью заставила всех вспыхнуть поддержкой и желанием сменить эльфов, которые недостойны с важных позиций. Рыцари крови. Почему этой новой силой руководит даже не дворянин? Почему исследованиями занимаются какие-то странные личности? Они наверняка успели, как и сестры главной семьи ветрокрылых, войти в доверие к наследнику. Кашель. Причина, ты знаешь последствия таких действий. Причина проста. Как член парламента я выражаю обеспокоенность стремлением следовать приказам эльфа, который, вероятно, умер. Пока король и королева очевидно пребывают в трауре и не способны руководить, совет должен взять все дела в свои руки. Темнокожие странные жители Сурамара захотели быть нашими слугами, и для управления слугами нужен квалифицированный наместник. Люди, назначенные принцем, не доказывали свои способности, и не из верных доказавших свои способности семей. Верно, хватит терпеть тиранию. Королевская семья должна пойти на уступки. В казне не хватает денег на проведение фестиваля и создание новых фонтанов. Сильный кашель. Что вы делаете? Усталость прошлого и старость не позволили старому парламентскому лидеру опровергнуть ее слова. Девушка была полна уверенности, а ее слова сделали любые его попытки уговорить других членов совета бесполезными. Самодовольный взгляд Джанис заставил его почувствовать ее амбиции. Она сказала чуть более тяжелым тоном опасную фразу. «Старый Тирон, ты не в хорошей физической форме. Иди отдохни, а мы можем организовать встречу и голосование». Он просто помотал головой, думая о том, как король потом отменит решение совета. Даже если совет попытается что-то сделать, военная поддержка им оказана точно не будет. Жаль, Кельтас не здесь. Ну, все могут начать голосование, эльфы, которые согласны с моим предложением. Слова Джанис не были закончены. Дверь была открыта, а охранники не остановили нарушителей. Двое эльфов, мужчина и женщина, вошли и, не обращая внимания на присутствующих, сказали спокойным тоном. «Королевский орден, заседание переносится». Эльф выглядел равнодушным, как будто входил не в торжественный парламент, а в свой собственный двор. Старый Тирон ухмылялся гордостью, смотря на своего внука, который остановил попытку совета украсть власть у королевской семьи. Лицо Джанис очень некрасиво. Взглянув на двух выскочек, она довольно-недовольно сказала: «Лартимар, Сильвана, здесь величественный парламент Лунасвита. Посторонние не могут нарушать священные решения и вмешиваться в наши заседания». Сильвана выглядела немного злобно и была готова просто прервать эльфийку. Лартимар остановил ее и подошел к говорящей Джанис. «Ты из дома ветрокрылых?» Джанис с отвращением посмотрела на Лартимара и сказала очень высокомерно: «Да, я кузен Сильваны, маленький эльф». Удар. Глаза Лартимара были холодными, и он без колебаний выбил ее со стула ударом. Женщина, которая утверждала, что является кузиной Сильваны, вылетела со своего места. Джанис, которую ударили, даже сбила несколько ценных ваз перед приземлением. Смотря на наглого ублюдка, который посмел ее ударить, она выглядела довольно забавно, учитывая кровь и сломанный нос. Сильвана подошла к ней, но вместо помощи, эльфийку без колебаний ждала пощечина. «Ты просто позор семьи ветрокрылых». Глаза Лартимара посмотрели на совет, и он задал риторический вопрос. «Я, глава армии Ярости Солнца, согласно назначению его королевского высочества, мой ранг гранд-генерала рейнджеров – высший ранг королевства. Это высшая должность нашего королевства. Вы согласны? У вас есть другое мнение?» никто не говорил, а старому Тирону было интересно наблюдать за этим достойным потомком семьи. Лартимар открыл приказ принца и произнес вслух. Кельтас, солнечный скиталец во время поездки к ночным эльфам, оставил приказ в случае его долгой задержки в тех землях. Его статус наследника никуда не денется, это приказ короля. Согласно его распоряжению, я отвечаю за все его проекты, реформы и назначенных им лидеров, администраторов, чиновников. Этот приказ шокировал всех. Это не явный захват власти, а Джанис, которую неоднократно избивали, едва встала и высказалась. Кашель. По законам, даже глава армии не имеет права бить дворянство, особенно в парламенте Лунасвита бить члена совета. Ты, Лортимар, ты, Сильвана, вы, два преступника, истерически сказала женщина. Заткнись, фыркнул Лортимар, затем достал другой приказ и громко сказал. У принца уже назначен персонал, который заменит большинство из вас здесь. Кстати, я уже член совета. Согласно решению короля, я займу место моего деда. Что? Все больше людей не выдерживают этой сцены, встают и бьют по столу, возмущаются. Это беспредел. Лартимар, ты шутишь? Даже если его королевское высочество Кельтас или сам король решат это сделать, они не могут напрямую заменить совет Серебряной Луны. Какая уродливая шутка, вы нарушили права семьи Ветрокрылых, напав на мисс Джанис. Вы можете подумать о своих действиях, возмутительно. Можно смириться с подавлением со стороны королевской семьи или подтасовкой решений, которые делались до этого, но без парламентской дискуссии парламентариев заменяют напрямую. Хотя это также семья Тирана, а старый Тиран действительно не будет против. Но если вы измените орган принятия решений страны в одном предложении, ты в своем уме, молодой эльф? Все посмотрели на Лортимара, а он не боялся, и открыл приказ короля, читая его вслух. Это специальный закон военного времени, используется только в военное время, и все вернется на свое место после войны. Позиция искателей рассвета досталась Талариену. Сильвана забрала позицию Джанис. Остальные четыре члена совета были тоже довольны новыми членами совета. Временное решение, что мешает изменить законы и сделать это решение постоянным. Медленно прочитав приказ, Лартимар лишь ухмылялся тем, что этого достаточно успокоить совет. Бывшие разгневанные члены также постепенно успокаивались. Принц – агрессивный политик. Старый Тирон увидел цель принца и короля. Это не почерк его старого друга. Отрезать власть, заменить ее, не дать укрепиться. Это временно стабилизирует ситуацию и не даст совету делать действий против политики короля, который, несмотря на отсутствие принца, продолжил их совместные планы. Джанис, скрипя зубами, сказала свое мнение. Это все равно нарушение, и удар дворянина без причины в общественном месте карается весьма жестко, даже если ты тоже дворянин. Какая еще война? Закон работает только если мы ведем войну долгое время и войска врага находятся на территории королевства. Наше королевство не ведет войн. Лартимар пожал плечами. Мы ведем войну против троллей. Официально война против Амани не закончится, пока последний тролль не будет убит. В данный момент несколько троллей находятся на территории Кельталоса. Мы никогда не заканчивали войну официально. Сильвана незаметно подошла к эльфийке. Удар. Падение. Пинок. Удар в трахею уложил девушку, а пинок в висок помог уснуть. До того, как я зашла в этот зал, семья Ветрокрылых получила уведомление о преступлениях Джанис перед королевством. Мы ведем расследование, а Лартимар помог поймать преступника. Члены совета просто кивнули и приняли новое положение дел. Пример того, кто возмущался, можно увидеть перед глазами. Примечание к части. Много политики. Больше заговоров богу политики. Трон из заговоров богу заговоров. Часть 30. Кельтас пришел в себя и открыл глаза. Тело ныло и, осмотрев себя, он обнаружил лишь порванную одежду и внешние раны. Руки все еще наполнены скверной, но аркана медленно вытесняет ее, позволяя ему прийти в себя. От воспоминания о том, что произошло в конце, он резко подскакивает. На секунду он запаниковал, оглядывая незнакомую местность, но, взяв себя в руки, сделал единственное разумное в данной ситуации. Пользуясь своими навыками хрономанта, он начал долгий ритуал, и после нескольких дополнительных проверок его сердце забилось сильнее от испуга. Континент не расколот, он попал в прошлое, но после нескольких проверок он все же чуть расслабился. Это альтернативная временная линия, усилий попасть в свое время уйдет намного меньше. Кроме того, он чувствует связь со своим временем. Руны близнецов и странная магия, которую бросила Элисанда, дают надежду попасть туда, куда надо. Проблема в том, что мне нужна энергия времени, и желательно много. Черт, это сильно ограничивает в действиях. Пытаться снова долго и упорно охотиться на драконов, или искать артефакты титанов, самое безопасное будет медленно собрать нужную энергию из временных аномалий. Если бы он попал в будущее, было бы легче. Но, скорее всего, теперь бронзовая стая довольно сильна. Быстро проводя зачистку своих следов магии и времени, он покинул это место. Одетая в запасную одежду с мечом на спине, фигура кровавого эльфа бродила по гористой местности Калимдора. Есть много идей, но ни одного уверенного плана. Бронзовая ящерица устроила довольно неприятный сюрприз. Самое обидное, это незнание того, как, черт возьми, возвращаться назад. Можно рассчитывать и надеяться, что правительница Сурамара будет сильным магом времени и вытащит меня. Облокотившись об камень, эльф лишь фыркнул и продолжил путь. К принцу вернулось старое и так хорошо знакомое чувство голода. Он не чувствовал солнечный колодец, и аркана в его организме медленно истощалась. Чувство голода заставляло направляться к ближайшему источнику магии. Нужно определить, в каком я времени, а потом понять, как повредить пространство. Моих способностей хватит попытаться хотя бы попробовать отправить послание Элисанде. Выйдя к более высокой местности и телепортировавшись на склон холма, он был сильно удивлен. Внизу, далеко были странные неестественные конструкции. Его предположение, что это знаменитый источник, который стал прародителем эволюции его расы, не оправдалось. Конструкции явно не ночных эльфов. Дым и виднеющиеся на большом расстоянии силуэты заставили его бросить заклинание улучшения зрения. Он увидел странную картину. Много разных рас занимаются убийством друг друга. Среди них не было эльфов или троллей. Странные медведеподобные существа. Существа, напоминающие рыб и тауриноподобных существ. Он нахмурился, чувствуя, что источник магии находится в направлении построек этих сражающихся существ. Используя магию маскировки, Кельтас направился к ближайшему поселению. Достигнув города, Кельтас смог рассмотреть битву. Ему были интересны странные оркоподобные, ведущие битву с коалицией каких-то иных существ. Бой был очень интенсивным, и многие места города наполнились трупами, которые оживали и сражались на стороне этих существ. Кроме того, каменные големы были невероятно искусны по меркам даже эльфийских стандартов. Он видел, как они захватывали души врагов и использовали атакующую магию против них. Кельтас быстро спрятался, переживая, что эта странная раса магов заметит его присутствие. Наблюдая, как битва переносится в другое место, он вошел в здание, схватив ближайшую к нему нетронутую душу мертвого. Может быть, Кельтас и не был некромантом, но этот процесс не требовал больших усилий. Подвергая ее пыткам, он допросил душу, добывая знания языка местных обитателей. Настроив языковое заклинание, он мог временно с помощью магии понимать этих дикарей. Найдя в доме свиток и прочитав его содержимое, эльф был доволен честностью души и отпустил ее. Так и не найдя в доме полезной информации, он решил вначале проверить более хорошо украшенные дома. Бродя по поселению и стараясь не привлекать внимания, он натыкался на проблемы. Странные существа, а их приходилось убивать магией крови, напомнили ему пандаренов, про которых он слышал совсем немного в будущем. Очередной пандарин упал полностью сухой, похожий на мумию. Наконец, более-менее закончив насыщаться арканой, принц мог обдумать, что делать с найденным источником. Источник хоть и не эльфийский, но довольно мощный. Уверен, его хорошо охраняют. Если это альтернативная цепь истории, то, возможно, стоит призвать пылающий легион. Уверен, кретины, низшие демоны создадут много шума, и мне удастся добраться до источника и сгустить пару десятков фляжек его сущности. Вытаскивая душу из медведя, мирного жителя, Кельтас сильно хмурился. Сразу превратив осколок души в камень здоровья, он повесил его на пояс для быстрого доступа. Кровь этой расы была почти бесполезна, а его запасов хватало. Возможно, стоит экономить пузырьки. Уверен, мне потребуется магия крови, если меня найдет бронзовый дракон. Однако он чертовски был заинтересован в их источнике. Суматоха и беспорядок. Какое удачное стечение обстоятельств. Может, у них и артефакты есть? Если все собранные данные верны, то эти объединенные дикари-рабы нападают на своих владельцев. Могу, это те существа, которые пользовались магией. Если он правильно понял, то они обладают глубокими знаниями некромантии. Он опять обратил внимание на битву и, занимая удобную позицию, наслаждался просмотром бойни, которая разыгрывалась в стратегически важных точках города. Активируя зрение чернокнижника, он частично преобразовал глаза. Големы были странными, а те куски плоти были живыми, создавая из своего тела оружие, при этом не теряя души. Когда он увидел броню офицера Магу, созданную во время боя из пленника, его глаза засияли. Это не доспех, а живое существо, которое исказили и предали такую форму. Но баланс энергии жизни не нарушен, и это сделано с помощью чистейшей арканы. Некромантия плети, которая частично использовала магию тьмы, просто кусок дерьма. Чистейшая аркана и некромантия, которая напрямую манипулирует душой и жизнью живых существ. Черт, какие сладкие знания арканы. Это можно назвать идеальной дорогой некромантии. Некромантия плети хороша, как военная магия создания армии и чудовищ, но обладает многими недостатками. В какой-то мере Кельтас презирал ее, но к этой совершенной форме испытал огромную тягу. Если его предположения верны, то, исходя из некромантии, продемонстрированной Магу, их умение использовать аркану для манипуляции энергией души настолько совершенно, что они не стремились развивать другую энергию, вроде огня или льда. Логично, ведь эта магия дает им бессмертие и не меньшую силу. Невероятно интересно. Эльф горящими глазами наблюдал, как Магу успешно отбивают атаку рабов, воскрешают мертвых, доставая им запасные тела со склада и меняя их. Армия, которая не боится смерти, да. Големы, которые обладают интеллектом и больше напоминают живых существ, чем искусственных созданий. Перспектива усиления своего оружия духами врагов или нанесения урона напрямую его душе. Его начинают постигать предположения, что у них есть разработанное направление некромантии, отвечающее за управление плотью. Его магия крови давала ему мысли на попытку манипулировать напрямую живым телом и изменять его, создавая живые големы плоти, но, как они это делают? Я проводил несколько экспериментов, но всегда получал отрицательный результат. Какая перспектива? Секреты их магии должны попасть мне. Возможность создания марионеток и манипулировать своими врагами из задней части сцены. Возможность пожертвовать своей жизнью, и потом тихо использовать новое тело. Когда вторгнется пылающий легион, можно просто закидывать его пушечным мясом, созданным из душ врагов. Даже пылающие легионы магии скверны не имели такой хорошо проработанной системы некромантии. Город был наполнен статуями и солдатами Магу, рабы пытались сражаться и добивались успеха. В целом, это было численное превосходство и использование уникальных способностей рас. Пандрины дрались без оружия, что для Кельтаса выглядело как нечто дикое и глупое. Другие расы нападали из-под земли, манипулировали водой или были полезны в плане логистики. Теперь он обдумывал, как перед возвращением в свое время получить преимущество в войне с легионом. Магия Магу – самое ценное, что только можно пожелать. Убитые враги становятся пушечным мясом, возможность получить верность некоторых врайкулов, возможность получить верность некоторых наг, возможность отправить шпионов в другие народы, возможность вести другие силы Азерота так, как ему хочется. Это слишком ценные знания, учитывая, что все его убийства были хорошо спланированы, о его существовании никто еще не знает. Получить все преимущества из данной ситуации можно тремя путями. Первый путь – помощь Магу. Восстание явно будет успешным, отталкиваясь от скудных знаний о Пандарии, которая была под властью пандаренов. Но ксенофобная агрессивная раса, скорее всего, не даст ему преимуществ. Второй путь – это вызвать пылающий легион и устроить еще больший хаос. Этот путь даст больше всего преимуществ. Возможно, за такой подарок легиону в виде планеты с Титаном удастся получить несколько сильных демонических артефактов, и хаос войны поможет вернуться в свое время, но, черт возьми, шанс моей смерти будет дико высок. Последний путь – это помощь пандаренам. Геноцид Магу и разруха в результате ненависти со стороны рабов позволит получить почти все преимущества, но эти рабы справляются и сами. Присоединение к победителю, которому не нужна помощь, не даст мне преимуществ. Поэтому придется вначале сделать условия войны более подходящими. Да, думаю, при этом меньше всего риска и больше возможностей. Мы это сделали. Пандарин вел свою жену и детей в деревню около их лагеря. Он располагался в горах и был надежно защищен от атак войск императора. Нападение на город было очень успешным, и он был одним из рабов, который присоединился к восстанию. Дорогой, тебе обязательно воевать? Женщине было довольно страшно представлять всю эту ужасную военную ситуацию. Я должен. Мы сражаемся за нашу свободу. Кан научит нас сражаться, как и его воинов. Мы свергнем диктаторов и сможем жить в гармонии и мире с другими расами. Пандарины продолжали бежать в группе с несколькими монахами, а один из детей так наслушался вдохновляющих речей, что даже крикнул: «Скоро мы не будем рабами», услышав в ответ добрый смех. «Конечно, ради этого мы и сражаем». Взрыв магической бомбы крови отбросил всех медведей, а единственные способные сражаться монахи были высушены словно мумии. Был раб, а стал ресурс. Стройная фигура в темном плаще смотрела светящимися зелеными глазами из-под капюшона и ухмылялась. Медленно идя, он пускал слабые заклинания теневого болта, разрывая их головы и извлекая души для последующего использования. Под одеждой руны Эридарок сильно светились и наполняли эльфа энергией. Один из медведей оказался немного сильнее и почти достиг жнеца, но, повиснув в воздухе, он с ужасом наблюдал, как души его друзей отрываются от тел, а тела разрываются тенями. Кельтас закончил создавать массив демонического призыва и прибил конечности оставшихся дикарей к деревьям в нужных местах для усиления эффекта. Жизненная энергия, собранная у панты души, питали магический массив, который обладал минимум десятками мер предосторожности. Медленно произнося ритуал, он наполнял землю скверной, заражая местность, и перенаправлял полученную энергию в круги призыва. Сияние надписи и портала знаменовали его успех. А какого черта? Леодрин шла выполнять свою работу в привычном для нее красном доспехе, но сегодня это был новый дизайн. После случившегося Солариана сильно сблизилась с ней, и это было подарком. Она наверняка заплатила за этот доспех очень много, и Леодрин сильно обрадовалась такому подарку. Только вот выбор дизайна. Шипы, гнетущая расцветка. Но Леодрин смотрела лишь на характеристики доспеха, которые были восхитительны. Входя на частную территорию дворян, она шла к одной вилле. Не успев позавтракать, она грызла печенье, купленные на свои деньги. «Эй, Леодрин, постой!» Медленно обернувшись, она увидела подбегающую к ней Ониксию. «Что нужно?» «Обычно, Кельтас давал мне возможность допроса заключенных. Его нет, а у вас так много заключенных для тренировки ящеров». Я подумала. Она покачала головой и обернулась. «Обычно игрушки, которые тебе достаются, слишком часто ломаются. Думаешь, так легко ловить мурлоков? Думаешь, они не способны догадаться, что мы их ловим чуть ли не в промышленном масштабе?» Дракон шла за ней следом. «Ну, войди в мое положение. Синие драконы, которых вы пригласили, не дают мне возможности пойти и поймать мурлоков или гнолов. Каждый день кузница или глупое обучение магии. Мне скучно, черт возьми. Уверена, эта сука ждет, что я покину королевство и, наверняка, попытается убить. Чертовы синие драконы!» Леодрин просто фыркнула. «Что ты от меня хочешь? Я просто исполняю свою работу, к которой прибавилась охота на гнойные элементы нашего светлого общества». Но Ониксия все шла за ней следом. Эльфийка продолжала есть печенье, игнорируя дракона. «Что ешь? Дай попробовать». «Да что тебе нужно? Ешь, только отстань». Леодрин вытащила несколько печенек и дала дракону. После этого продолжила свой путь, ускорив шаг. «Ты думаешь, дракон будет есть такую крестьянскую еду?» Кровавый рыцарь развернулась, но, увидев чавкающую печеньями эльфийку с черными волосами, молча решила повернуться и пойти дальше. «Леодрин, мисс Леодрин». После нескольких минут головной боли она просто решила дать дракону то, что та хочет. «Только вот хочешь пытать заключенных сама, то помогай их доставать. Неужели ты думаешь, гордый дракон будет помогать тебе ловить предателей Кельталоса, да еще и без оплаты? Не, мне это не интересно». Леодрин спокойно шла минут 10, почти дойдя до дома, но я вдруг подумала, что помогу такой слабой бедной эльфийке. Вздохнув, Леодрин посмотрела своими золотыми глазами на дракона. «Пожалуйста, делай все по моей инструкции». «Хорошо, хорошо, когда мы его поймаем, ты дашь мне его в пыточную». «Да, только действуй так, как я тебе говорю». Кровавый рыцарь вытащила меч, осматривая местность получше, и кивнула дракону. «Нет проблем, Зекельталос, ты издеваешься?» Леодрин наполнила светом свой клинок. «Я стала первым высшим эльфом, кровавым рыцарем. Неужели ты хочешь, чтобы я стала первым рыцарем крови высших эльфов, которая убила черного дракона в порыве гнева?» Ониксия пожала плечами. «Да ладно, мне весело тебя злить. Мы боевые товарищи, ты блефуешь». Меч эльфийки опустился на плечо драконихи, но та легко увернулась, так как Леодрин не атаковала серьезно. «Эй, я поняла, ты ты серьезная дама, давай уже действовать». Вены на лице Лиадрин вздулись, и она направила всю свою силу в удар ногой, выбивая дверь. Они вошли в дом, учиняя погром и связывая цепями всех членов дворянской семьи. Дворянин уставился с ошеломленным лицом, не веря в происходящее. Примечание к части. Окей, теперь давайте бросаем кубики, кто будет помогать ему мутить воду в войне панд за независимость, кого вызвал Кельтас. Часть 31. Кельтас молчал и просто ошеломленно смотрел на демона. Он хотел вызвать идиота, который устроит погром и сильно ослабит армию пандаренов. Кого-кого, но видеть представителя расы хитрых манипуляторов он не хотел. Да и, они, обычно, даже не отвечают на такой призыв. Это слишком большой риск. И лишь воинственные безголовые демоны ответят на него. Иметь дело с этой расой довольно трудно. Если иридары имеют разный характер, то эта раса в основном просто представляет собой проблемы для союзников. Девушка-демон хмурилась, осматривая магический массив. Она ожидала немного другого. Черт, нет ошибок. Какой ублюдок. С каких пор чернокнижники, не состоящие в легионе, делают все так качественно? Кельтас смотрел на нее с довольно странным выражением лица. Если убрать все демонические черты и изменить цвет волос, то она очень похожа на... Какое совпадение! Натризима смотрела своего призывателя, но не понимала его желаний. Он возбужден, хаем, жаждущий власти чернокнижник. Да, сэкономим время друг другу. Контракт рабства, сказал Кельтас, немного собравшись. Демон покачала головой, осматривая область. Она довольно игриво ответила: «С чего ты решил, что я пойду на это, чернокнижник? Но я могу дать тебе несколько преимуществ. Когда мы предоставим этот мир легиону, я дам тебе заслуженную награду. Так что давай сотру», — смех принца не дал ей договорить. «Ага, оторванную голову». Слова Нетризима имеют низкий вес. «Могу я спросить, боишься ли ты смерти?» Нетризим подняла бровь и посмотрела на наглого чернокнижника более сердито. Он, может, и сильно постарался защитить себя, но это пустые угрозы. «Благодаря тебе, я знаю координаты этого мира. Даже если я в ловушке, лишь вопрос времени, когда магические круги истощатся. Для моего убийства тебе придется сразиться со мной. Я могу убежать, победить или убить. Я в хорошем настроении, смертный, сними магические круги, и мы оба будем довольны». Кельтас только злобно ухмылялся, активируя магические круги. Девушка неожиданно вскрикнула от боли, но сразу же взяла себя в руки и, нахмурившись, начала терпеть боль и сопротивляться магии ридеров, которая была использована в магическом массиве. Жизнь, скверна и кровь высасывались, питая массив новой энергией. Наполнив накопители, Кельтас прекратил пытку. Нетризим молчала и обдумывала новую информацию касательно этого чернокнижника. «Как видишь, я не просто жаждущий силы идиот, которому нашептали основы демонологии. Я приготовился, и пока ты в круге, у тебя нет шансов. Если ты заранее не смогла заметить все тонкости круга, то ты плохо разбираешься в магии чернокнижников. А значит, у тебя нет шансов, и рабство — единственный путь», на что Нетризим лишь пожала плечами. «Самоуверенный, высокомерный и любящий доминировать. Этот смертный довольно легкий инструмент для манипуляций. Возможно, ты прав, а может и нет. Кто обучил тебя этому, смертный? Кто-то из легиона уже присутствует на этой планете. Спешу тебя расстроить, смертный, ты пользуешься знаниями другого демона, который обучил тебя, но лишь как его пешку. Уверена, пока ты делаешь всю работу, как верная собачка, этот демон уже готовится продать планету один и получить всю выгоду». Кельтас покачал головой. «Нетризимы всегда любили болтать. Лучше давай поговорим о твоем положении». Обдумав пару секунд, она решила пока не предпринимать агрессивных попыток. Круг просто истощит ее силы и защитит барьером от ее же попыток выбраться. Девушка все еще была очень расслаблена и лишь поинтересовалась тем, как он попытается ей угрожать. «Ну, поймал ты меня в круг, ну и что? Либо мы сотрудничаем, либо делай, что хочешь. Я не боюсь смерти, ведь мое желание – это служение легиону. Ты жалок, слаб и глуп, недостоин быть хозяином демона. Властолюбивый идиот, играющий с силой, которую не знает. Пытаешься меня разозлить и умереть в порыве моей злости?» Кельтас улыбнулся, угадывая ее мысли. «Ты боишься смерти не меньше меня. Твое желание умереть будет исполнен». Он достал кристалл, наполненный скверной, который был разработан как тюрьма для душ демонов. Это была предосторожность его и сестер на случай, если на Азероте будут агенты легиона. Кельтас улыбнулся и довольно безразлично проговорил: Что ж, очередной вызов провалился, и мне достался демон-идиот. Вероятно, найти достойных кандидатов в легионе сложно. Жаль, зря потратил ресурсы. Мне не нужен раб-придурок. Раз ты не могла разглядеть моих приготовлений, то твоя ценность как на Тризима посредственная. Мне не нужна посредственность. Поэтому я убью тебя и помещу в тюрьму для передачи своему владельцу. Принц произнес имя демона, которую он с сестрами планировал взять в свои подчиненные для борьбы с легионом. Эридар, которая была лишь чуть ниже Архимонда или Килджидина, та, кого однажды испугался сам Саргерас. У нее довольно большая известность в легионе. Услышав это имя, девушка на Тризим широко раскрыла свои зеленые глаза и решила действовать иначе. Она не боялась смерти, но можно заточить душу демона, и, если ее душа попадет к той особе, то это хуже смерти. Кроме этого, раз он является слугой легиона, а не простым чернокнижником-новичком, то вполне способен убить ее, расколов кристалл у тюрьму на переполненных скверной мирах. Давай обговорим сделку еще раз. Я не согласна быть рабом, но, возможно, мы сможем добиться сотрудничества. Я устал, покачал головой Кельтас. Ты подписываешь контракт на моих условиях и становишься рабом? Если откажешься, мне легче тебя убить, заточив душу, и вызвать другого демона. Я потерял на тебя больше времени, чем рассчитывал. Активируя магический массив, Кельтас начал готовить заклинание для извлечения души. Она хмурилась, чувствуя, как жизнь скверно уходит из ее тела. Натризим обдумала свои варианты и решила временно сдаться. Это обычный смертный, к тому же чернокнижники долго не живут. Возможно, пару сотен лет рабства при самых плохих обстоятельствах. Рано или поздно ты покажешь слабину, и тогда я с радостью оторву тебе голову. Хорошо, давай подпишем твой контракт, смертный. Какое у тебя имя? После подписания контракта, заинтересованно спросил Кельтас. Ариана, повелитель ужаса, спокойно дала свое имя. Забудь его, Кельтас покачал головой. С сегодняшнего дня я буду называть тебя Джайна. Чернокнижники всегда создавали проблемы. Вздох. На Тризиму было как-то неинтересно спорить. Называй как хочешь, мы увидим, кто будет смеяться последним. Как пожелаете, мастер. Получив вместо дикого сильного разрушающего все демона хитрого на Тризима, он решил немного поменять свой план. На Тризиме славится своей шпионской деятельностью, верно? Тогда зачем мне рисковать своей жизнью, когда тут есть такой кандидат? Месяц отдыха и собирания нужной информации дал результат. Джайна сменила облик пандарина женщины на свой оригинальный демонический и дает полный отчет, которого смогла добиться. Кельтас анализировал информацию и думал, как ослабить пандаренов. Кан является лучшим вариантом. Этот лидер должен умереть, но его смерть лишит возможности сделать работу по успеху революции чужими руками. Со слов демона он представляет довольно большую опасность, но, учитывая его характер, вполне можно попытаться отравить запасы вина пандаренов или еду. Эксперименты над монахом, которого мы поймали, дали хороший результат. Яд, созданный культом проклятых, при некоторых модификациях тоже хорош. Уверен, что, став нежитью, этот монах попытается завершить революцию, а потом сам откажется от своей жизни, считая себя злым существом. Могу вполне способны на это, и все подозрения и ненависть падут на их некромантов. Кроме отравления пандаренов мы сообщим могу о слабости мятежников. Именно в этот момент ненависти и желания отомстить за подлый гнусный поступок против своего лидера они встретят эльфа, который будет рад предоставить свою помощь. Джайна проникла в их лагерь еще давно и оправдала свою расу на Тризимов. Теперь дело осталось за малым. Мастер, почему мы не призываем легион в этот мир? Зачем мне возиться с этими смертными? Повелительница ужаса задавалась весьма интересным вопросом. Еще рано и стоит забрать больше выгоды себе, это не похоже на поведение чернокнижников. Как скажете, вы хотите ослабить силы защитников и забрать преимущество себе? Верно, верно. Если этот мир захватит идиоты, то мы с тобой получим мало преимуществ. Хм, возможно, когда я убью тебя, отпущу твою душу. Мне нравится медленно сеять раздор в рядах смертных и наблюдать за их жалкими усилиями. Думаю, мне нравится то, что случится в конце. О, значит, мне тоже что-то достанется, зависит от твоей работы. Монахи принимали пищу в присутствии их союзников. Недавно они смогли, благодаря усилиям сбежавших рабов, получить большие запасы хлеба и несколько бочек с вином могу. Те, кто скрывался в скрытых поселениях, также послали им немного еды как поддержку их борьбы. Даже если они слабы и не способны вести бой вместе с ними, они желают свободы не меньше. Магу угнетали нас и считали слабыми бесполезными рабами. Сильный издевался над слабым, а рабы избивались кнутами. Но мы отличаемся, мы сражаемся ради помощи этим слабым, мирным жителям. Мы сражаемся не просто за свободу, мы сражаемся за мир и будущее. Обычно, они скромно ели лишь необходимое, но подумав о том, сколько братьев погибло в недавних битвах, он решил дать людям немного больше еды и вина. Может, они не потеряют надежду из-за строгого распределения еды, но явно будут ослаблены печалью. Небольшой праздник поможет им, усилив решимость продолжать сражаться. Поев и почтив память погибших братьев, они решили пойти спать, готовясь к завтрашней вылазке. Боль. Кан вдруг почувствовал резкую боль и странную холодную энергию в организме. Быстро направляя поток чи, он старается очистить свой организм. Многие воины падают на землю и корчатся от боли, в то время как другие кричат от боли. Другие, кому посчастливилось не есть отравленную еду, странно посмотрели на происходящее и попытались помочь. Кан кашляет кровью, но успешно очищает свой организм. К сожалению, не всем так повезло. Почти 20% всех воинов, которые участвовали в банкете, умерли. «Ты в порядке, Кан?» Глава Хазинов подбежал и помог Пандарену удержаться на ногах. Мертвые братья начали подниматься, и многие из них атаковали своих союзников. Кан осмотрелся и громко крикнул: «Всем готовиться к бою! Встаньте на стены и ждите врага! Часть сил останется и поможет мне дать покой нашим братьям!» Совсем недавно они веселились, но теперь, во время боя вы и так оскверняете мертвых, но вам этого мало. Теперь вы используете яд. Какая подлость, могу. Но наша борьба не прекратится, и мы одержим победу. Кельтас вызвал элементаля грома и попросил его доставить письмо в ближайший лагерь Магу. Элементаль имел магический плащ с обозначениями слуг императора Магу. Помощь от духов грома, которых ведет Лэйшэнь, верно. Великий наследник воли императора, верно. Думая, как можно заставить их действовать, он начал вызывать гром в области лагеря, давая им добрый знак. Если изучение традиций было верным, то, увидев в небе молнии, высокомерный и гордый военачальник обязательно решится рисковать. Из лагеря начали выходить солдаты. Кроме того, другие лагеря Магу тоже мобилизовались. Наблюдая за войной, которую они устроили, Джайна и Кельтас были разочарованы. Кан выжил. Это не входило в их планы. Но действия Магу были более решительными, чем ожидал сам Кельтас. Их подкрепления продолжают появляться. Деревянная крепость была наполнена трупами, а бой шел уже сутки. Рабы пытаются сражаться, но силы Магу слишком велики. Несомненно, повстанцев было больше, но магия Магу давала им намного больше преимуществ. Ход боя стабилизировался, когда к повстанцам прибыли другие группы. Теперь, обладая таким численным преимуществом, им было значительно легче. Самое удивительное было выступление лидера революции. Несмотря на то, что его отравили, он смог сражаться на протяжении всего этого времени. Довольно сильный монстр. Следует быть аккуратней с этим дикарем. Послышался звук рога. Глаза Кельтаса увидели вдалеке странный отряд. Немного улучшив зрение, он усмехнулся. Это даже лучше, чем я хотел. Главный актер прибыл. Кельтас начал черпать энергию из заранее подготовленных источников и сотен собранных душ. Натризим помогала и читала заклинания вместе с ним. Кан устало убил очередного каменного магу, только чтобы сразиться с еще одним. Слишком много магу прибыло, и они несли тяжелые потери. Ему было грустно наблюдать за смертью своих друзей. Всем, его прервал звук рога. Пандарин оттолкнулся своим посохом и в прыжке увидел далекие флаги. Один из генералов Лаэфэ, приземляясь, он сломал шею магу-волшебнику. Это плохо. Они с трудом побеждают. Если тот отряд присоединится к бою, то шансов мало. Нужно. В этот момент он вдруг почувствовал силу. Кровь в его венах, словно наполненная загадочной энергией, вернула ему стойкость. Многие магу с обычными телами почувствовали слабость. Яркий красный светящийся объект в небе привлек внимание двух армий. Кельтас летел по небу в роскошной красной эльфийской мантии и крикнул: «Расы, сражающиеся за свою свободу, достойны уважения. Нельзя отбирать у них надежду. Не могу остаться в стороне от такой несправедливости. Я думаю, вам нужна помощь в борьбе с этими монстрами». Огненный дождь ознаменовал его выход. Зеленые глаза эльфа были направлены на магу и выражали его решительность и храбрость. Магия крови усилила монахов и истощила магу. Пандарины поняли причину внезапного роста сил и продолжили ботву, переполненные боевым духом. Кан удивился неожиданному союзнику, но принял это как должное. Натризим, принявшая облик кровавой эльфийки, также вмешалась в битву и помогла повстанцам отбить атаку. Кельтас воспользовался неожиданностью и прошелся огнем, выжигая продукты некромантии Магу. Повстанцы больше не были в таком невыгодном положении, и генерал Лаофе решил отступить. Он привел отряд в надежде возглавить уничтожение повстанцев, и, так как солдаты начали проигрывать, его сил явно не хватит. Чем дольше они будут сражаться, тем больше потери. Повстанцев всегда было больше, и он решил сохранить силы Магу. Наблюдая, как Магу отступают, Кельтас устало размял шею. Магическое истощение сильно его утомило, придется найти, чем утолить зависимость. С другой стороны, моих кристаллов арканы достаточно. Надеюсь, выживание лидера повстанцев не станет большой проблемой. Радуясь победе, Кан решил подойти к незнакомцу, который им помог. Никогда раньше не встречал подобной расы. Он немного наклонил голову. «Я Кан, спасибо, что помог моим людям, чужеземец. Могу я спросить, кто ты и почему нам помог?» Кельтас не доставал кристаллы маны и ответил, демонстрируя свое истощение. «Я Красный Феникс, лидер народа кровавых эльфов. Моя жена София и я прибыли в ваши земли недавно. Я решил помочь, так как уже не раз видел то, как Магу угнетают и издеваются над другими расами. Я считаю это очень мерзкими деяниями». Монах кивнул и расслабился от открытости своего собеседника. «Ну, я бы хотел выслушать твою историю дальше, но нам нужно позаботиться о раненых. Я помогу своей магией. Спасибо». Закончив с ранеными, повстанцы благодарили еще сильнее. Странные методы лечения сильно помогли в спасении жизней. Кельтас начал рассказывать свою историю и магически делал для них еду, так как повстанцы решили отказаться от запасов, которые могут быть отравлены. «Я и моя жена родом из далеких земель. Наш маленький народ вел мирную жизнь, наслаждаясь благами природы. Мы развивали много магии, как вы успели заметить, мы гордимся магией крови. Именно поэтому мы назвались так. Это было одно из искусств, которое мы первым развили до совершенства. К сожалению, наша мирная жизнь была нарушена». Натризим грустно посмотрела в пол и пожала плечо Кельтасу, успокоив его. «Мы разозлили одного древнего, страшного бога. Наш народ был проклят. Мы больше не могли иметь детей. Медленно большой и величественный народ стал лишь осколками. Выжили лишь немногие». Кельтас грустно достал курительные принадлежности со слабым табаком и предложил лидерам восстания, как часть традиций своего народа. Кан грустно принял это и насладился странным опытом курения. Табак расслабил их, и они немного забыли об ужасах битвы, через которую недавно прошли. Продолжив историю, принц пополнял свой запас арканы кристаллом. «Именно поэтому мы начали искать возможность снять проклятие. Мы пробовали много методов, но все было напрасно. Долголетие было когда-то нашим благословением, но время превратило это в проклятие. Многие сопереживали трагедии этого странника, который им помог. Мы увидели надежду благодаря одному из торговцев, который побывал в ваших землях. Он рассказал нам о Магу и их искусстве манипуляции плотью. Он рассказал о том, что они были способны делать из плоти новые тела или изменять тела, превращая совсем в других существ. Думаю, это одна из наших последних надежд на выживание группы. Поэтому, как самые сильные и достойные из нашего народа, мы с женой отправились в эту далекую страну. Но похоже, что нравы Магу заставили вас отказаться от желания просить у них помощи», — вздохнув, кивнул Кан. Джайна обняла Кельтаса, прогоняя его вновь образовавшуюся печаль. «Они жестокие тираны. Мы разочаровались в возможности спасти свой народ, но ваша революция застала нас на нашем пути домой. Может, наши планы по вмешательству в вашу битву были еще и с надеждой, что после победы вы предоставите нам доступ к библиотекам Магу. Но мы все равно не могли просто смотреть на их действия». Кан кивнул и успокоил их нового друга. «Наши действия тоже не всегда чисты, но в желании спасти свой народ нет ничего плохого. Мы обещаем, что как только выиграем войну, предоставим вам доступ в библиотеки Магу. Может, их знания сейчас направлены на разрушение и убийство, но уверен, в ваших руках они будут направлены на спасение жизней». Натризим встала на колени, но Кан поднял ее. Такая благодарность сильно смутила монаха. «Спасибо, я-я». Кельтас обнял ее и твердо посмотрел на лидера восстания. Мы обещаем, что поможем вам в вашем восстании и вечно будем помнить щедрость народов этих земель». Кан похлопал по плечу эльфа, радуясь новому союзнику. Примечание к части. Главы будут вначале редактироваться бетой теперь. Если бета занята, то они станут видимыми через один день автоматически. Алухаил бете за старания. Дриадлорд Йейна. Мимес. Кто тот демон, которого испугалась Натризим? Часть 32. После целого года войны Магу отступили в долину вечных цветов. Кельтас и Джайна помогали лечить, делали еду и помогали безопасно, убивая врагов под прикрытием целой армии пушечного мяса. Они не рисковали и не показывали свою силу, лишь атаковали дальними атаками во время отвлечения сильных Магу, чем помогали в критические моменты. Абсолютно не делая никаких поисков, Кельтас получил доступ к любым магическим теориям или знаниям, полученным повстанцами. Он также обладал значительным количеством экспериментальных образцов. Даже если его эксперименты убивали дикарей, они просто думали, что проблема в том, что он был не в состоянии спасти настолько тяжело раненых воинов. Главным образом потому, что они не изучали магию Магу. Даже рыбы, которые пользовались довольно примитивной магией воды, отказываясь от магии Магу, выглядели глупо. Вероятно, воспоминания о том, как эта магия использовалась для издевательства над ними, сыграла решающее значение. Доблестно спасая жизни тем, кого невозможно было спасти, он тренировал манипуляцию плоти и находил полученные знания стоящими потраченных усилий. Самым странным был один момент. «Джайна, когда ты уже будешь предпринимать попытки моего предательства?» Я надеялся на действия Натризима для последующего устранения опасности, но ни одной проблемы. «Кого ты обманываешь?» Натризим продолжила читать книгу «Некромантии Магу». «Мастер, а чем вы?» Кельтас закатил глаза и указал на явную проблему. «В какой-то момент ты перестала спрашивать о том, когда мы призовем легион. Следовательно, ты поняла, что я не собираюсь делать это в ближайшее время. Кроме этого, ты идеально следовала моим планам и сильно облегчила мне работу. Думаешь, я поверю, что насильственно порабощенный Натризим так себя ведет?» Натризим фыркнула и дала честный ответ. Он все равно знал ответ. «Так хотя бы поиздеваюсь. Целый год лести и верной службы. Разве у тебя нет благодарности смертной? Мог бы хоть чуть-чуть довериться и открыться. Жаль, так и знала, что это не поможет. Мое предательство в это время стало бы моей смертью, верно? Когда ты проявишь слабость смертной, рано или поздно у меня будет шанс мести. Когда я вырву твое сердце, я сделаю тебя своей самой любимой игрушкой. Ты будешь наблюдать за тем, как твое тело гниет у тебя на глазах. Ты будешь целовать мои копыта в просьбе милосердия». Эльф засмеялся. «Не боишься, что после твоих слов я попытаюсь от тебя избавиться? Если бы моя актерская игра дала мне преимущество, я бы щебетала тебе сладким голосом, но это явно не поможет. Тем не менее, я ценный инструмент. Тебе не хватит силы воли отказаться от него». Кельтас кивнул и достал пару пузырьков своей крови. Он начал использовать заклинание рабства для удержания демона. «Пытаешься утвердить свою позицию хозяина? Ну давай, кнут, насилие или психологическое воздействие? Ты ведь не серьезно?» Кельтас просто связал ее магическими цепями и схватил за шею. Его кровь вырвалась из пузырьков, укрепилась словно лезвие и вращалась вокруг его руки. Наблюдая за попыткой запугать себя, Натризим засмеялась и попыталась высосать жизнь из руки, которая коснулась шеи. Удар. Ударив ее по лицу другой рукой, Кельтас нарушил концентрацию и вернул украденную жизнь магией. Он сжал сильнее, пережимая доступ крови к мозгу. «Твои способности иллюзий весьма выдающиеся, как и у любого Натризима. В остальной магии ты слабее меня. Твои способности не выдающиеся, и ты стандартный Натризим легиона. Советую тебе заткнуться и продолжать вести себя как верная собака. Но ты права в одном. Для такой непослушной собаки нужен поводок посильнее». Она лишь поцарапала его своим когтем, ловко провернув руку, которую держат цепи. «Какой бы поводок ты ни использовал, смертный, проверь свою шею. Ты используешь меня как инструмент, но ты инструмент своего учителя, она тоже считает тебя инструментом. Задумайся о том, кто твой настоящий враг и кто боится роста твоей силы. Может, сегодня ты и мой хозяин, но завтра ты лишь собака своей хозяйки». Кельтас не стал исправлять ее заблуждение. Кровь словно лезвие начала вырисовывать руны на ее ногах и постепенно создала красивые красные рунические узоры. Натризим начала испуганно дергаться и пытаться вырваться. Кровь растворилась в ее теле, и узоры исчезли. Закончив, он бросил ее на землю. «Ты, получив знания некромантии Магу, он успел разработать простое заклинание для сдерживания наглого слуги. Эксперимент прошел успешно. Если возможно привязать душу к предмету, что мешает привязать предмет к душе? Разная природа объектов, верно, но энергия ведь имеет схожую природу, верно? Знание о том, что наполнение души энергией создает подобие элементалей, навели его на довольно интересную идею. Кровь содержит энергию и сущность, связь с кровью напоминает связь с магическим предметом, который создает маг. Тогда что мешает попытаться привязать эту энергию к энергии души? Чувствуя, как душа Натризима была загрязнена его сущностью, Кельтас улыбнулся. Да, у этого метода были проблемы, и ему придется каждый день обновлять заклинание, но с этим ее попытки вести свою игру будут очень печальными. Чувствуя свою сущность, он лишь усилил связь и наслаждался ее злобным взглядом. Имея доступ к мыслям и эмоциям, можно заранее найти предательство, а ее истинный статус – это страх. Страх странной энергии, которая вертится в ее душе. Смех эльфа озадачил ее. «Разве ты не насмешка над своей расой, повелитель ужаса, которая испытывает ужас?» Смех. Джайна недовольно фыркнула, но промолчала. «Стоит изучить эти книги по магии и разобраться, как избавиться от этого дополнительного рабства. Ты ответишь, обещаю». Кельтас продолжил читать теорию магии, более спокойно расслабив свою спину. «Больше там нет кинжала, который в любой момент опустится на нее». Канны Пандарины вторглись в долину и начали решающий бой с желанием убить императора. Кельтас и Джайна все еще не брали на себя главные роли. Даже когда Кан сражался с Лаофе, никто не обращал внимания на эльфов. Он был сильным, но сражался против одного из магу, оттягивая время. Кельтасу было интересно, что будет. Он не питал надежд на монаха. Как маг он верил, что император победит, и тогда он и Джайна убьют его, став героями Пандарин. Однако после часа сражений, когда Кельтас играл уже с 30 магу, монах неожиданно сумел сблизить дистанию и выбил императору концентрацию при произнесении заклинания. Разочарованный вздох. Это серьезно? Используя техники монаха и боевые стойки, Кан раздробил магу мозг. Однако идиот, который проиграл жалкому безоружному дикарю с посохом, смог хотя бы ранить его, частично оторвав душу из тела и задеть жизненную энергию. Этого хватит для его смерти. Черт, ты не мог сдохнуть. Все планы нарушены. Ох, черт. Немного успокоившись, Кельтас дал команду Джейне. Потерявшие боевой дух магу испытали на себе всю силу двух магов, которые получили прикрытие пандаренов. После того, как магу отступили, он решил подойти к Кану. Выкашливая кровь, монах довольно устало сел. Это победа, верно? Магу разбиты, а император погиб. Революция бушует по всей стране, и лишь вопрос времени, когда они станут свободными. Монах выпил из фляжки пива и думал о том, как он встретится с своим сыном. Усталость и боль медленно одолевали его разум. Кельтас подошел к нему и посмотрел в его глаза. «Великий бой и великая победа, Кан. Кашель. Да, достойная месть за моего сына и свобода для всех рас нашей земли». Кельтас начал осматривать его тело и восстанавливать повреждения. «Я думаю, ты еще сможешь увидеть результат революции своими глазами». Он специально не стал восстанавливать его тело как надо, а лишь очень грубо дал ему возможность пожить подольше, возможно, лет 5 жизни. Желание спасти жизнь монстру, который смог посохом убить императора магу, не было. Император, который по его оценкам мог дать ему достойное сражение, не был слабым, но монах выиграл. Почему император не воспользовался помощью, а сражался в одиночку? Это уже вопрос его глупости. Если истинные намерения будут раскрыты, то он станет моим врагом. Мне это не нужно, черт возьми. На тебе страшное проклятие, но думаю, тебе еще рано сдаваться и уходить на покой. К сожалению, мне не удалось восстановить твое тело полностью. Монах чувствовал себя лучше, однако, когда попытался использовать чи, был разочарован. Спасибо за помощь, друг. Кельтас кивнул и пошел к другим раненым. Медленно шли 3 месяца войны, и повстанцы захватывали все новые и новые знания. Кельтас в определенный момент просто начал копировать содержимое книг из-за нехватки времени. В определенный момент, когда ситуация на поле боя стала очень расслабленной, он пошел туда, откуда началась революция. Хранилище Магушан. Очень много книг, достойных более детального изучения потом. Довольно ожидаемая находка после всех его изучений магии манипуляций плотью. Знания титанов. Он изучил устройство Налакша. Невероятные знания. Благодаря изучению принципов, на которых основано устройство и возникла их некромантия. К сожалению, оно бесполезно. Будь он в своем времени, несомненно, мог бы его использовать. Идеальное устройство для массового создания разумных существ. кузница войны. Но суть устройства лишь облегчала процесс. Возможно обходиться без него. Магу проиграли числу рабов, так как не могли массово создавать искусственных воинов. Он скопировал все знания магу. Больше его ничего тут не держало, кроме источника, артефактов и кое-чего еще. Когда вернется эта верная дама? Джайна вернулась к Кельтасу и передала все украденные ею артефакты. Эльф осмотрел все предметы, но остановился на одном посохе. Посох того монаха, Натризим улыбнулась. После твоего лечения он не лучше, чем мертвый. Его посох хотели отнести в укромное место, но им не повезло. Ухмыляясь, он поместил в свое пространство эти предметы и приготовился тихо уйти, создав немного шума. Мирная ночь в долине скоро должна была закончиться. Кельтас тихо и незаметно, пока все заняты добиванием остатков магу и попытками создать свое государство, оценивал источник магии. Долина Вечных Цветов обладала источником, но его сила была слабее источника ночных эльфов. Тем не менее его сила была сильнее солнечного колодца. Обдумывая все возможности, он попросил Джейну установить иллюзию, чтобы ему не мешали во время ритуала. Медленно рисуя магический массив рядом с источником, он обдумывал последствия своих действий и возможность, что его заметит. Но риск того стоит. Если он попросит получить немного сущности, то ему это может и разрешат, но, если он извлечет все без остатка, это вызовет огромные последствия. Аркана пропитывает эти земли, и если она исчезнет, землетрясение, почва временно прекратит быть плодородной, но ничего серьезного. Повстанцы наверняка отреагируют агрессивно. Закончив массив, он начал создавать магические фляжки для сбора сущности. Этот источник даст максимум 10 фляжек, потом максимум еще 5, и тогда все начнет разрушаться. Завершив приготовление, он заготовил 25 фляжек и приготовился концентрировать воду источника в эти флаконы. Начался ритуал. Ураган поднялся, разрушив иллюзию, и начался процесс высасывания арканы. 7 флаконов наполнились без проблем, но следующие флаконы вызывали много проблем. Он чувствовал, как линии рвутся, а узлы меняют свое местоположение. Землетрясение затронуло не только долину, но и некоторые другие земли. Тряска и вихри энергии продолжались еще 10 минут, пока он разочарованно не вздохнул.